6. В светлых еще сумерках, под выплывшей прямо на малой казенной светло-желтой луной и слабый шорох лип, Федор Петрович подъезжал к полицейской больнице, стараясь пропускать мимо ушей брюзжание Егора, что ли, проездили цельный день, а в гостях у мадамы, откуда вы едем, даже рюмки не поднесли. Федор Петрович не велели. Вы, господа хорошие, не с того бока заходите. Ежели Федор Петрович на свой немецкий дух ее не переносит, то почем вам знать, что все другие с ним заодно? Со скамейки под липой доктору Газу навстречу легко поднялся Игнатий Тихонович Лапкин, очевидно, его поджидавший. Был он в картузе, в перехваченный ремешком косоворотки на выпуск, в темных брюках, сапогах, пиджаке. Так что, Федор Петрович, без лишних слов приступил он, вовсе не утоп, ваш утопленник, а вполне жив и где-то бродит. В первые годы жизни в России Газ мог бы даже и поразиться такому известию. Теперь же отнесся к нему, нельзя сказать, что вполне равнодушно, но во всяком случае сдержанно. И кто же, голубчик, вам об этом сообщил? Гордей Семенович, наш квартальный. Свет луны и вдруг вспыхнувшего фонаря осветил лицо Лапкина. И Федор Петрович успел разглядеть выражение некоторого превосходства в серо-зеленых, мутных глазах Игнатия Тихоновича. Есть люди, — негромко и важно отвечал он, — перед проницательностью которых Гордей Семенович сущий младенец. Он полицейский, а не духовицы. Федор Петрович деликатно откашлялся. Ну-ну. Игнатий Тихонович предварительно оглянулся, хотя в этот час в скверике перед больницей кроме них не было ни души. Лишь возле сарая с тоскливой злобой утробно выли друг на друга два кота. Придвинулся к Федору Петровичу и властным жестом потребовал, чтобы тот повернул к нему ухо. И жарким шепотом, с ощутимым запашком недавно съеденной похлебки с луком, сообщил, что сегодня побывал у известного всей Москве Якова Самойловича, раповах сумасшедшего, много лет проживающего в Преображенской лечебнице, где день и ночь лежит на полу под иконами, а на все предложения покинуть обитель скорби отвечает кратко и мудро: «Идти никуда не хочу, а тем более в ад». «Ну-ну», — неопределенно отозвался Федор Петрович. Но в голосе его Лапкину, должно быть, послышалось осуждение. И он заговорил с еще большей страстностью, так что доктор был вынужден отстранить от него свое ухо. «Разве не ад? Ежели поглубже-то взглянуть? Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Вы не подумайте ничего лишнего. А к Якову Самойловичу многие добиваются, и он многим помогает тоже безо всякой для себя корысти. Да вот представьте, сам был личный свидетель. Одна княгиня, имя скроем из уважения к благородному происхождению, умирала до такой степени, что к Якову Самойловичу ее привезли едва живую, а у него на ту пору были в руках два больших яблока. И вот взглядом собравшихся в его палате людей предстает вдруг удивительнейшая картина. Яков Самойлович, кряхтя, поднимается с пола, где возлежал на каких-то черных одеялах, а также и подушку под головой держал черную, имея обыкновение как можно реже их менять, на цыпочках прокрадывается к почти бесчувственной княгине и этими двумя красными большими яблоками, что из сил, одновременно бьет ее в живот. От столь мощного потрясения княгиня натурально повалилась бы на пол, если бы они поддержали заботливые руки прибывших с нею родных, знакомых и сочувствующих. «Пошла прочь!» — напутствовал ее Яков Самойлович, вернулся на свои черные одеяла и принеся с аппетитом поедать эти яблоки. «Можно, конечно, принять за анекдот», — уязвленно произнес Игнатий Тихонович, уловив общее неодобрение доктора Газа. «Но вот вам, Фомы неверующий, факт, истинно неоспоримый. На следующий день княгиня встала здорова-здоровяхонька, откушала оладушков с икоркой, вечером принимала гостей, а Якову Самойловичу велел отправить подарок из собственных теплиц корзину винограда, где каждая ягода была не менее голубиного яйца, 3 ананаса и 5 лимонов. А каковы его ответы? — заторопился Игнатий Тихонович, позволив себе даже слегка придержать Федора Петровича за рукав. — Ведь буквально дня не проходит, чтобы человек этак с 10 не спросили Якова Самойловича, жениться ли им, выходить ли замуж, забирать ли деньги из банка, словно все случаи жизни. Одна, к примеру, вопрошает, поступать ли ей в монастырь. А вон Царна Риза не спасает, а Альпа Риза и ереси. Федор Петрович ничего не понял, страшно удивился и пробормотал. Чушь несусветная, а вот и не так! — воскликнул Игнатий Тихонович, чрезвычайно довольный. Вы, кажется, изволили сказать, что глупость. Но это все лишь с точки зрения выражения, в каковом, если потрудиться вникнуть, все яснее ясно. Черная Иза не спасает. Послушница она черное платье наденет. Потом ариософорной станет, мантийной, ей все будет не впрок. А уж Альпа, белая Риза, апостольник, можно сказать, он ее прямо к ереси и греху. Ну, хорошо. «Хорошо, в нетерпении», — проговорил Федор Петрович. «Вам-то он что сказал, этот ваш оракул?» «Из хладных вод вышел, как Иона!» Торжественно отчеканил Лапкин. «Жив он, этот студент ваш, Федор Петрович, жив, не потонул!» «Почему из хладных вод?» Спрашивал себя Гаас, тяжело поднимаясь по ступенькам железной лестницы в свою квартирку. — Почему? Как Иона? Он что, в очеве кита побывал? Киты в Москве реке не водятся. Однако, чем более пытался уверить себя Федор Петрович, что лапкинский предсказатель — обыкновенный сумасшедший, в несвязанном бреду, которого люди обнаруживают нужный им смысл, тем сильнее укреплялась в нем мысль, что этот несуразный Яков Самойлович с двумя яблоками в руках прав, что Гаврилов жив. С этой мыслью Гаас уснул быстро и крепко.